улыбаются, встречают розовый рассвет. Любят красоту, они любят первый свет. Статьи утренних газет дарят новости, погружая город в безумную долину страсти. Царство любви, фантастические туры. Тени принимают полное достоинство фигур. Шагают мои ноги, поднимаясь в горы. Первые лучи освещают просторы бетона. Высотные дома лениво улыбаются. Они глубоко прячут чувства, что это им нравится. Музыка льется, города качают ритм. Приходит рассвет, каждому все станет видно. Ничего не видно, идет рассвет.